Это ты его раздел, Мири, зачем, чтобы на нем не было никакой защиты. Ну, и как моральное давление, ответил Таурмирион. Мстители расселись на каменном выступе, укрытом коврами, что-то вроде гостиной дракона, где он обычно принимал визитеров, и приготовились слушать исповедь Дейна. «Скажи, гном, почему ты напал на Торина?» – спросил Смаук. «Торин, всегда и везде этот Торин. Я ненавидел его с самого детства. Он был внуком Трора, а я – его младшего брата Грара. Трор купался в золоте, он мог купить все Средиземье, а мы добывали железо и были зависимы от роста и падения спроса на самый простой металл в Варде. Когда мы приезжали в гости в Эребор, король под горой смотрел на меня, как на горного мрутня, а Торин стоял рядом с ним, слева от трона. Я сына назвал тоже Торин, но Трор и тогда не обратил на меня внимания. А потом вы их всех выкинули из горы», — сказал Дейн и расхохотался. «Так тут не только коммерческий и политический интерес, но и личная месть», — заметил Руди. «Я решил ждать. Не мог же дракон заснуть в горе навечно. Когда-нибудь наверняка представится шанс вернуть гору гномам и уже самому стать королем под горой. А в один прекрасный день я встретил в предгорьях наших гор полубезумного Трайна. Он узнал меня и сказал, что направляется в Эритлуин, чтобы найти Торина и свой народ. Как уж он собирался туда попасть, один, почти через все Средиземье, загадка. Но в его бормотании я расслышал постоянно повторяющуюся фразу «отдать сыну кольцо». Я сразу понял, о каком кольце идет речь, и сообразил, что если это свершится, мне не видать Эребора, как мифриловой жилы прямо в моем доме. Мои люди обыскали Трайна и нашли кольцо, висящее на цепочке, на шее гнома. Я его забрал, а потом велел своим отвезти Трайна куда-нибудь подальше в Раванион. Кто же знал, что они бросят его недалеко от Дол Гулдура, и там Трайн попадет в плен к Саурону. С кольцом у меня больше прав на Эребор, чем у Торина с его камнем. Подумаешь, они нашли его в горе, но камнем государя нарекли сами гномы. Как нарекли, так и отрекут. Дейн замолчал, ожидая, видимо, следующих вопросов. «Кольцо я заставил его снять», — сказал Смаук, проверил его. «Оно больше не имеет никакой силы. Просто оправый камень. Я чувствую, что вас не только это волнует. Что еще хотите услышать от пленника? Пусть расскажет, как он относится к эльфийскому королю Трандуилу и почему», — проговорил Леголас, делая над собой усилие, так как даже произносить вслух такой вопрос ему было оскорбительно. «Гном, ты слышал вопрос, отвечай», — велел Дейну дракон. «Лесной король, он слишком красивый для этого мира. Хочется забрать его себе, запереть и лелеять, расчесывать его волосы. Мне кажется, что они мягкие, как шелк. Я бы его разделай, остановись», — громко произнес Северус, глядя на сильно побледневшего Таурмириона и сверкающего глазами Леголаса, а потом попросил Смауга. «Спросите, до того, как он надел кольцо, у него возникали какие-то мысли о Трандуиле? Отвечай, гном», — пророкотал дракон. «Нет, я никогда и не думал о нем. Эльфы все на одно лицо, только цвет волос разный. Без бороды и не поймешь, кто из них кто. Кольцо исказило его разум. Он, конечно, тот еще фрукт. И сам виноват в том, что присвоил чужое кольцо и стал носить его, как свое. Но эти странные идеи ему внушил этот темный артефакт», — высказался Долохов. «И что теперь? Вы предлагаете его простить и отпустить?» — с вызовом обратился к Тани Леголас. «Я думаю, что мы с уважаемым Смаугом сможем изменить некоторые установки в его голове», — осторожно произнес Северус. «К примеру, чтобы он забыл о своих идеях захвата Эребора и начал полностью доверять эльфам, прислушиваясь к их советам и всегда поддерживая в любых конфликтах, и чтобы он навсегда забыл все мысли об отце», — сказал Леголас. «А если вдруг случайно образ Таура всплывет в памяти, пусть сразу бежит и просит какого-нибудь здоровяка из его гномов отжарить его самого взад. После такого все идеи выветрятся из его каменной головы», — хохотнул Антонин. «Радикально, но, думаю, действенно», — ухмыльнулся Северус. Дейну было сделано двойное внушение, от волшебника и от дракона. Затем ему стерли память до момента, когда он еще не выходил в поход к Эребору, и Аурлор с разведчиками взялись снова лететь в Железные холмы, чтобы там сбросить Дейна. «А тот гном, что сидит в темницах во дворце?» — спросил один из разведчиков. «Точно, про него мы и забыли», — сказал Таурмирион, ушел в аппарацию и вернулся спустя 15 минут с взволнованным лицом. «Давайте ему тоже по-быстрому сотрем память до того же момента, что и Дейну, потому как нам нужно срочно возвращаться, во дворце что-то происходит». Никто не спит, все бегают туда-сюда, и, по-моему, Ада заметил наше отсутствие. Не паникуем. Легенда такая, мы взяли этого пленного гнома и направились к Смаугу, чтобы отправить его домой. Это ведь является правдой, только не всей, потому нас могут и не уличить в сокрытии информации, сказал Руди. Незачем кого-то волновать истинной целью нашей отлучки. Разведчики бодро и почти привычно взобрались на Смауга и загрузили в двух свертках усыпленных Дайна и гнома Тадрина, что украли в прошлый свой визит в Железные холмы. Смауг рыкнул и взлетел в ночное небо, а маги и принцы аппарировали обратно во дворец. Первые лучи восходящего солнца разбудили двух гномов, лежащих в сложенном из камней домике маршала Херда в пустом тренировочном лагере. А куда все и все подевались? Изумленно произнес Тадрин. Дайн, оглядываясь вокруг, мучительно пытался осознать какую-то неясную мысль, бродившую у него в голове, а потом резко понял, что ему нужно. «Тадрин, идем, поможешь мне», — сказал он, увлекая растерянного гнома в хижину, откуда вскоре начали раздаваться специфические звуки. Видимо, образ эльфийского короля очень крепко засел в голове Дайна, так как спустя двое суток вернувшаяся из похода армия застала обоих таинственно исчезнувших ранее гномов за процессом соития, причем грозный Дайн Железностоп исполнял роль гномки. Первым сие безобразие узрел хозяин домика, маршал Херда. Он врезал одному и второму по голове своим каменным кулаком, чтобы те отключились, и о том, что он увидел, больше никто не узнал. Когда принцы и маги появились во дворце, там действительно наблюдалась какая-то суета. «Так-так, часть пропажи обнаружена», — сказал Килиборн, бывший изрядно навеселе. «Может, вы и остальных там видели? Простите, а кого вы имеете в виду, владыка Килиборн?» Исключительно вежливым голосом спросил Леголас. «Да куда-то подевались трое внуков, двое моих и один Амрата. Где, позвольте поинтересоваться, вы были?» Грозно задал вопрос гораздо более трезвый Трандуил. «Мы отлучались по делу, ненадолго», — ответил за всех Северус. «Что за дело?» — ледяным тоном проговорил Таур, трезвея до полной ясности прямо на глазах. «Мы были у Смауга, отправили Аурлора с разведчиками вернуть того гнома из подземелья обратно в Железные холмы», — отрапортовал Леголас. Лжи в словах сына король не почувствовал, но легким облачком висела какая-то недосказанность. «Да и Марингота с тем, чем еще они занимались у Смауга. Нужно найти мальчика Амрата, которого явно во что-то втянули эти элрондовые отпрыски», — подумал Таур и сказал. «В следующий раз требую предупреждать о каждой отлучке, пусть вы и не покидали пределов королевства». В этот момент к Тауру подбежал Амрун и отчаянно выдохнул. Они угнали какой-то маголет и отправились на нем летать, все трое навеселе, особенно Драка, как я выяснил у свидетелей, чтоб им Барлок поджарил пятки. Выругался Килиборн, который принял от Северуса фиал с протрезвляющим зельем и был уже серьезен и трезв. «А если они где-то свалятся с этого, как его там?» «С маголета», — подсказал Долохов. «Если Драка сильно пьян, он скоро уснет, а удерживать в воздухе эту конструкцию может только маг. Хорошо, если он поймет, что засыпает, и плавно опустит их где-то, а не то они рухнут на лес». Все эти переговоры происходили на площадке неподалеку от главных ворот. И именно оттуда, в тишине, которая установилась после прогноза Антонина, раздались встревоженные голоса. Это в замок вбежали элрондионы, один из которых нес на руках Драка. «Что с ним?» — потребовал ответа у братьев взволнованный Амрун. «Простите нас, мы, дураки. Мы оба забыли, как на вас действует Мирувар. Мы просто хотели, чтобы он набрался сил и немного протрезвел. Значит, так было суждено», — проговорил Трандуил и добавил, будучи в курсе, как именно близнецы способствовали возвращению его сыну истинной формы. «Видимо, по какой-то непонятной нам причине Эру назначил вас вместе с вашей фляжкой Мирувара рукой судьбы в происходящих в последнее время событиях. А теперь все марш по спальням, а мальчика несите к Аглериону». Этот безумно длинный и полный событиями день крайне утомил владыку. Примечание к части. Таурмирион только сейчас заметил, насколько похожи голоса у профессора и дракона. Возможно, в предках у Зельевара были огромные, разумные, крылатые рептилии. Глава 51. Три дня в Лихолесье. Часть 2. Когда Драка принесли в целительское крыло, туда же направились главный целитель Эглерион, который уже имел опыт сопровождения этих превращений, профессор Снейп, сразу в двух ролях, как целитель Зельевар и крестный отец, а также настоящий отец, Амруна Калюциус в прошлой жизни. Помощники Эглериона проследили процесс дозакукливания, после чего он выгнал их, велев вернуться утром. Два эльфа и волшебник расположились в креслах по разным сторонам от кровати, на которой шел загадочный процесс перерождения мага в эльфа. Северус, жизнь которого приучила спать даже стоя, когда выдавался такой момент, тут же заснул, а эльфы бодрствовали, думая каждый о своем. Главный целитель королевства полулежал, прикрыв свои кари-зеленые глаза длинными черными ресницами, и думал. Эглерион был родом из Синдар-Ятрим, так же, как и Арафер, и Трандуил, из тех, что остались в Средиземье после гибели Белерианда. Но светлых волос не имел, был черен мастью, и на голове, как правило, носил сложную прическу, сочетающую особого плетения косы, указывающие на род его деятельности, и низкий хвост. Сейчас, правда, волосы его были распущены. Цвет волос главного целителя Мирквуда был любимой шуткой Таура, который периодически намекал Эглериону, что без Налдар в его роду не обошлось. Работы у главного целителя и его подчиненных было немало. Если приключалась война, то король всегда сам вел вперед своих эльфов, что, естественно, не могло не отражаться на количестве его ран. Многие владыка не считал существенными, и к телу своему Эглериона допускал неохотно, а то и вовсе отшучивался, что бальзам его матушки, полученный ею чуть ли не от самой Валести, обладает чудодейственной силой и излечивает любые раны, кроме сердечных. Впрочем, рецепта этого бальзама, как и само снадобье, Эглерион в глаза никогда не видел и подозревал, что он существует только в воображении Таура. Супруга Эглериона, прекрасная Хильвиан, погибла почти в одно время с королевой, потому Синда целью своей жизни сделал благополучие Трандуила и его сыновей. Для наилучшего исполнения своих обязанностей он постоянно изыскивал новые лечебные эльфийские практики, чаще всего создаваемые в Имладрисе, брал знания из попавших в их руки гномьих книг, интересовался своеобразной медициной людей. Если бы можно было бы попасть в Валинор, а там кости, Эглерион не пожалел бы для этого чего угодно. Но, увы, это было невозможно. Он чувствовал, что, несмотря на свои глубокие знания целителя, многого ему не хватает. Он мог не все. Две вещи, за которые он постоянно корил себя, это страшные раны Таура, что нанес ему дракон, и его же душевные раны, из-за которых он чуть не ушел в чертоги Мандоса после того, как пропал младший принц. Он не справился, а какой-то человек, что пришел с вновь обретенным принцем, смог. Эглерион недавно обследовал Трандуила и был потрясен, раны были не просто залечены, этих ран более не существовало, а на их месте выросли новые, непораженные ткани. Даже слепой глаз был восстановлен. В тот день Эглерион понял, что люди могут быть равны богам в своем искусстве, имя которому – магия. Человек по имени Северус Снейп стал мечтой главного целителя. Этот волшебник, который варил чудодейственные эликсиры, был ценен, как золото, его нужно было запереть в целительском крыле и там холить и лелеять, впитывая знания, которыми он пожелает поделиться с эльфами. При этой мысли Эглерион скосил глаза на спящего профессора Снейпа и довольно шумно вздохнул. «Милейший Эглерион, вы так хищно смотрите на Северуса и так тяжко вздыхаете, что я начинаю опасаться за своего друга. То ли вы собираетесь им поживиться, то ли имеете на него планы иного вида, что тоже меня беспокоит. Увы, уважаемый Амрунилин, ни то и ни другое. Я думаю о его талантах, которые он губит в мастерской принца». Хотя является величайшим мастером-целителем в Средиземье, чье место здесь, в целительском крыле, можете тогда вздыхать дальше. У нас у всех, кто вырвался из того мира, сейчас такой период, когда хочется просто наслаждаться свободой и делать все, что тебе хочется. Я могу предположить, что скоро это пройдет. Северус наверняка заскучает по своим котлам и черпакам. Боюсь только, они будут стоять не здесь, а в том, еще не построенном убежище для магов в Эминдуир. Он не станет нас учить, мрачно уточнил Эглерион. Об этом вам нужно будет переговорить с ним самим. Он столько лет учил студентов, которым его знания были неинтересны, что, боюсь, полностью охладел к преподаванию. В любом случае, рекомендую вам подождать. Уверен, что рано или поздно Северус сам придет к вам с каким-нибудь вопросом. Вот тогда вы и сами его спрашивайте. А как вы сами? Думаете уже о себе, как об эльфе, или еще как о волшебнике? Уже, наверное, ближе к эльфу. А ваша супруга, она осталась в том мире? Осталась, но она уже не была моей супругой. Думаю, что у вас такого не бывает, когда супруги расторгают брак и более не считаются семьей. Не уверен, может быть, и такое есть, но тогда оно противно самой природе эльфов. Есть случаи, когда супруги живут отдельно, но это, скорее, последствия ужасных событий. К примеру, супруга лорда Элронда, Килибриан, уплыла в Валинор после нападения орков. Если бы все развивалось без изменений, я полагаю, что через какое-то время Элронд бы отправился туда, поскольку мы все были уверены, что магия покидает Средиземье и время эльфов заканчивается. Вы принесли нам новую надежду. Я чувствую, что скоро по коридорам дворца снова забегают детские ножки. Мы так давно ждем этого. Таурмирион был последним ребенком, родившимся в лесном королевстве. И все эльфы с надеждой смотрят на него и на волшебников, которых он привел. Принц что, занимался решением проблемы рождаемости? Удивился Амрун. Нет, он хотел найти новую землю для нашего народа. Таур сказал, что не поплывет в Валинор и лучше станет смертным и умрет здесь, чем будет прозябать на земле Валар. И народ свой туда не поведет, но и запрещать уплывать не станет. Это было еще до исчезновения принца. У него было целых три варианта. Первый – отправиться экспедицией из портов Гондора на запад, так как в библиотеке Имладриса он обнаружил карту, где на востоке были обозначены неизвестные земли, но король отверг такое опасное предприятие. Второй – поехать отсюда на восток, по рунному тракту, за Эритлитуи, но это было невозможно сделать, пока был жив темный властелин, так как слишком близко к этой дороге располагается Мордор. А третий, на той же карте на юге, за Умбаром, располагается Харадвайт, который по размеру не уступает всем известным землям Средиземья, и названия весьма любопытны. К примеру, есть горы драконов, и природа должна быть интересна, ведь Мумаки родом оттуда. Но Таур забраковал и этот вариант, слишком уж там жарко. И что, принц сдался, подал голос Северус, который, как оказалось, некоторое время уже не спал. Нет-нет, он не из таких. Отец запретил ему строить прожекты переноса Мирквуда в другие земли, и по этой самой причине в тот печальный раз принц уехал в Имладрис тайно, чтобы еще покопаться в библиотеке Элронда и посмотреть, можно ли проехать на восток выше, чем проходит рунный тракт, подальше от Мордора, к примеру, через Дарвинион, и, как я думаю, нашел там что-то важное, так как, уезжая, он отказался от сопровождения, поскольку спешил привести важную информацию королю, но по дороге исчез. Надо спросить его, помнит ли принц, что он нашел в библиотеке, раз так спешил домой, предложил Амрун. Мне кажется, что не стоит сейчас беспокоить память его высочества, заставляя вспоминать что-то конкретное. Ему и так непросто, вздохнул Эглерион. Мы полны надежд на обновление магии здесь, и на то, что нам не придется ни уплывать в Валинор, ни скитаться по неизвестным землям Орды. Может и так, но все же интересно, что такого важного нашел Таурмирион, что так поспешил домой. Я могу заглянуть в его воспоминания и найти требуемое. Даже то, что он не помнит. Но не стану этого делать, если он сам не попросит, а король не даст своего разрешения. За разговорами Эглерион, Амрун и Северус не заметили, что уже настало утро, приближался момент избавления Драка из кокона. Северус сразу приготовил модифицированное успокоительное, так как из опыта лечения владыки он уже понял, что зелье для эльфа эффективно, если доза в три раза больше стандартной. Он списал это на особые свойства эльфийского организма, который довольно быстро сам восстанавливался при обычных ранах. Когда кокон истаял, отец опустился у изголовья своего дитя. «День, а возможно и неделя, будут очень непростыми», — подумал Амрунилин, разглядывая дочь. «Драка этого никому не простит. Бедные внуки Килиборна». Видимо, эльф так громко думал, что разбудил вновь обращенного. «Отец, крестный, где мы? И что вы так все смотрите на меня? А что последнее ты помнишь из вчерашнего дня?» — уточнил Амрун. «Вчера был праздник, достаточно веселый. Элрахир и Ладан, отличные парни, напомнили мне близнецов Уизли, только в улучшенном варианте, с воспитанием и понятиями о благородных родах. Мы немного выпили, а потом...» «И что же потом?» — притворно удивился Северус. «Мы, кажется, летали на Маголете, да, но мы же ничего не сломали. Нет, вы так смотрите, что-то случилось. Да, да, кое-что случилось. Ты стал засыпать, и внуки Килиборна решили тебе помочь взбодриться, и угостили своим фирменным напитком из Имладриса, Мирувар называется. И, что-то не так с этим напитком. Гарри Поттер стал принцем Таурмирионом в Имладрисе именно после того, как близнецы угостили его Мируваром», — осторожно сообщил Северус. «Дайте мне зеркало, сейчас же». Спорить никто не стал. В зеркале отразилась очень красивая молодая Эллит с длинными светлыми волосами и серыми глазами. «Это конец», — прошептала новая эльфийка. «Я придумал для тебя имя. На Синдарине у меня ничего не складывалось, а вот на языке Налдар получилось. Я нарекаю тебя Финумириэль, дракон на Налдарин Финуме, а мире — драгоценность. Ты мой драгоценный дракон, а от того, что ты девушка, я буду заботиться о тебе в два раза больше. Я не желаю слушать всю эту чушь и прошу вас всех уйти, пока я не готов ни с кем общаться. Выпей, пожалуйста, хотя бы успокоительное», — тихо сказал Снейп. «Я выпью, когда вы все выйдете отсюда», — ледяным голосом ответил бывший драка. Амрун, Эглерион и Северус, переглянувшись, прошли к выходу. Как только за ними захлопнулась дверь, на нее тут же были наложены несколько видов запирающих чар, а также заглушающие заклинания. Драка выпил успокоительное, взял простое белое платье, что лежало на одном из кресел, так как другой одежды он не нашел, надел его, даже надел мифриловый венец, что лежал рядом с платьем. Затем открыл аптечку крестного, которую он весьма неосмотрительно тут оставил. Нашел там напиток живой смерти и перелил его в красивый кубок, а потом отсалютовал своему отражению в зеркале и сказал: «Драконис Люциус Малфой, наследник Малфой отказывается жить дальше вот так». «Я сказал, так и будет». Он сел на кровать, выпил зелье и откинулся на подушке. Кубок выпал из его руки. После последних слов, произнесенных драка, волшебники почувствовали сильное движение магии и, не тратя времени на распутывание чар, просто проломили их. «Что ты удумал? Ну надо же, напиток живой смерти. Как это я оставил тут свою аптечку?» — кричал Северус, перебирая фиалы в поисках рябинового отвара, которого в ней не оказалось. Снейп послал патронус принцу Таурмириону с сообщением, что произошло, и указанием, где взять отвар и срочно аппарировать к целителям. Таурмирион получил сообщение как раз тогда, когда беседовал с элрандионами, и те, страшно расстроившись, попросили взять их с собой. «Давай, глотай, драка, имей в виду, эльфов так просто не убить. То, что ты выпил, усыпило бы тебя навечно, будь ты маг, а теперь тебе нужна тройная доза. Если не хочешь иметь больную голову от долгого медикаментозного сна, глотай». Слышала ли их эльфийская сущность драка или нет, было непонятно. Таурмирион решил попробовать позвать драка в Асанве. «Драка, драка, поговори со мной, я уже умер, а кто ты?» «Ты не умер, эльфа очень сложно убить, в том числе и ядом, но вред себе ты нанес, а еще очень напугал своего отца и крестного. Разве они это заслужили? А я, чем я заслужил вот это? Почему я стал девушкой? Я не знаю, драка, магии виднее. Видимо, этот мир посчитал, что Эллит здесь тебе будет лучше. А можно это как-то вернуть обратно? Я сожалею, но, скорее всего, нет. Но это и не нужно. Ты так прекрасен в новом виде. Даже красивее Антрода Нилли и Тилиэль. Здесь рядом Элрахир и Илладан. Мне кажется, что они оба собираются за тобой ухаживать. Выпей лекарство, а я научу тебя драться на мечах. Хочешь, Поттер, это ты? Ну почему я даже умереть не могу без голоса Поттера в моей голове? Это судьба. И я не Поттер, и ты уже не Малфой. Привыкай к своей настоящей жизни. А если ни на кого поворчать, так у тебя целых два Элрандиона. Это же они напоили тебя Мируваром. Новая юная Эллит мысленно хохотнула, проглотила рябиновый отвар и 5 минут спустя открыла глаза. «Что ты там, отец?» — сказал насчет нового имени. «Финумириэль, тебе не нравится? По сравнению с тем, что уже свершилось, это мелочи. Фенни, значит, пусть так, прости нас, пожалуйста», — взмолились Элрахир и Илладан, упав на колени по разные стороны кровати. «Если бы вас какие-то обормоты обратили в женщин, вы бы их простили», — рявкнула приятным голосом на эльфов юная Эллит. «Ты такая красивая, что должна быть добрая и иметь кроткий характер», — сказал Илладан. «Скажи это нашей бабке Галадриэль, а я посмеюсь», — возразил Элрахир. «А теперь я прошу всех удалиться, кроме коллеги. Мы проведем обследование юной леди и дадим ей отдохнуть». Выйдя из целительского крыла, Илладан сообщил: «Мне срочно нужно к деду, ни одному тебе», — произнес Элрахир и поспешил за братом в сторону покоев Килиборна. Килиборн был занят полировкой меча. Он собирался сегодня записаться на турнир мечников в надежде скрестить клинки с Трандуилом и Амратом. У него появилось ощущение, что жизнь наконец налаживается. Сегодня он проснулся даже более спокойным, чем когда жил в Дариате. Больших войн не ожидалось, а с оставшимися назгулами и орками они уж разберутся. Еще бы как-нибудь укрепить врата ночи, чтобы Мелькор сидел там себе до скончания времен. Это хорошо, что в Дагор-Дагорад, предсказанный Валамандасом, Мелькор погибнет, мир будет переделан, зазвучит вторая музыка Айнур, но не ясно, будет ли эльфам место в новом мире, так как, по предсказанию, замысел Эру на их счет будет в этот момент завершен. Сам Келеборн пожил больше многих и мог завершить свой путь без колебаний, но его волновали внуки. Арвин даже замужем не побывала, да и Элрахир и Элладан своих пар не нашли. С тех пор, как орки напали на их мать, они почти все время проводили вне Имладриса, разыскивая отряды созданий Саурона и убивая их десяток за десятком, сотню за сотней, чтобы хоть так отомстить. А в свободное от кровавых боев время вели себя, почти как дети, а они старше младшего сына Трандуила, а тот гораздо серьезнее них. Но почему вдруг они все должны будут умереть? И дети Амрата, и Трандуила. Ради чего? Прямо на высокой философской ноте внутренние размышления Келеборна были прерваны шумным появлением только что им помянутых внуков, которые разом начали что-то говорить, перебивая друг друга. «Стоп, я ничего не понимаю. Говорите по одному и медленнее. Мы не можем по одному, у нас одна и та же просьба. Если разрешить одному, второй будет в печали», — очень серьезно сообщил Элладан. «В чем состоит просьба?» — уточнил Келеборн. «Мы хотим начать ухаживание за одной и той же Эллит. Это дочь Амрунилина Амратилиона, Фенумериэль. Это тот паренек, который с вами вчера пил вино и летал над лесом. Он оказался Эллит. Понимаю, такая Эллит вам, конечно, по сердцу. Что будем делать? Может быть, вы оба будете за ней ухаживать, а она сама определится?» — предложил Келеборн. «Только никаких ссор и обид, никаких уединений, везде, куда захотите пригласить Эллит, бывать только втроем, и не дай вам Эру нарушить границы допустимого. Мы даже и не думали», — серьезно заверил деда Элрахир. «Надо бы прислать сюда Арвин, чтобы она ввела бывшего юношу-мага в мир Эллит. Вряд ли он сам станет искать, кто ответит на его девичьи вопросы. Вы сама мудрость и предусмотрительность, наш самый умный и великий дед. Все шутите. Эллит нужны серьезные женихи, а не листики на осеннем ветру, куда подует, туда и лечу, чтобы не встречаться с Фенумериэль, так как он посчитал, что будет нервировать девушку своим видом. Таурмирион решил заняться подготовкой завтрашних состязаний и позвал с собой Люпина. Турнир должен был состояться на той самой Большой Поляне, где проходило празднование победы над темным властелином, а ранее – праздник первых плодов. Правда, в этот раз все выглядело по-другому. Вместо столов и лавок, расставленных по периметру поляны, было сооружено что-то вроде трибун, украшенных разноцветными флажками. Три трибуны были одинаковыми, а четвертая служила ложей владыки их приближенных. «Что-то мне подсказывает, что вы, принц, уважали книги сэра Вальтера Скотта», — заметил Люпин, наблюдая за тем, как из бобин с холстом и деревянных реек тот устраивает частично с помощью трансфигурации яркие разноцветные шатры, подобные рыцарским. «Я читал только одну книгу, как вы правильно поняли, это был Айвенга. Какими-то странными путями занесло в общественную библиотеку Литтл-Уингинга подарочное издание с прекрасными и яркими иллюстрациями. Минимум 3 года я мечтал о том, чтобы попасть в оруженосцы к какому-нибудь странствующему рыцарю и покинуть тот дом, где я жил». Покончив с шатрами, Таурмирион соорудил веревочное ограждение с яркими красными столбиками, которые также украсили разноцветные флажки. Внутри ограждения находилась арена сражений. «Вы записались куда-нибудь, принц?» — спросил Римус. «Да, схватка с двумя мечами», — ответил Таурмирион, размножая мишени, образец которой вчера среди общего беспорядка все-таки умудрился сделать Антонин. «Одним владеете хуже, одним владею лучше, но там, скорее всего, будет ада, а мне бы не хотелось скрещивать с ним клинки где-то помимо тренировок. И Келеборн наверняка тоже там будет. А вот насчет Амрата не уверен. Не помню его предпочтений по оружию. А как же будет проходить стрельба? Со всех сторон трибуны. Во время состязаний лучников мы попросим освободить ту трибуну, что напротив владык. Вы не владеете климатическими чарами? Волнуюсь о дожде. Хорошо бы, солнце не затягивали тучи. Боюсь, что тут я не помощник», — ответил оборотень. «У нас всегда так. Осень долго теплая и солнечная, а потом начинаются затяжные дожди и сразу зима. Иногда бывало так холодно и снега так много, что от голода и мороза погибали не только животные и птицы, которые не могли прокормиться, но и эльфы, люди, хоббиты. Про гномов не скажу, не знаю. А Бильбо мне рассказывал, что у них была такая холодная зима, что волки вышли из леса к Хоббитону и стали охотиться и на их живность, и на них самих. У нас такого не бывало. Отец всегда заботится о запасах, но не выходить неделями из дворца тяжело. И когда начнется зима? Спросил Люпин. Скоро должны пойти дожди. До зимы не больше месяца. Отыграем завтра турнир и ускоримся с лесом и куполом. Август сказал, что через 2-3 недели его можно будет активировать. Посмотрим, как все пойдет дальше. Глава 52. Три дня в Лихолесе. Часть 3. После ухода внуков у Килиборна активизировалось переговорное зеркало. Каждый раз, когда эльф пользовался им, он удивлялся возможностям иномирной магии. Вызов мог идти только от зятя Элронда, так как у жены и внучки такого артефакта не было, а все остальные, кому еще он мог понадобиться, были здесь. Суилат, Элронд, что-то случилось. Суилат, Килиборн, опять закрыла Санви, что-то рано обо мне вспомнила дрожайшая супруга, я ждал завтра к вечеру или через день, а она еще и не вспомнила. Арвин беспокоится, куда ты пропал? Прислала мне сокола с запиской. Надо мне для дочери тоже зеркало заказать. Лучше бы тебе дочь домой вернуть. Она, бедная, в Лориане вся истосковалась по Имладрису. А у меня ничего интересного. Мы с внуками заглянули на пару дней в гости к Трандуилу. Так, по-соседски, отметить удачное завершение не начавшейся войны. Завтра, кстати, намечен турнир. Не желаешь присоединиться? Знаю, что есть способ тебя сюда доставить. Внуки же успели к походу. Турнир, это интересно. Давно мы друг с другом клинки не скрещивали. Пожалуй, я буду. Попроси Эдринна прислать кого-нибудь за мной. В итоге Элронд прибыл во дворец Трандуила к обеду и был заново представлен обновленной семье Эмрата. Какие Эллит? Надеюсь, вы хоть тут-то успели? Спросил Элронд сыновей. Да, отец, но тебе может не очень понравиться наш выбор. Чем именно? Мы спросили у деда разрешения ухаживать за одной Эллит. Поясните, мы думаем, что эта Эллит предназначена нам обоим, а дед решил, что мы будем соперничать из-за нее. В смысле обоим? Широко распахнул глаза довольно консервативный в вопросах семьи Элронд, который после отплытия Килибриан в Валинор и не думал об этой стороне жизни. Мы хотим предложить ей взять в мужья нас обоих, осторожно произнес Элладан. И кто эта счастливица? Дочь Амрунилина Амратилиона, Фенумериель. И кто еще в курсе вашего намерения? Успели ли вы переговорить с самой Эллит, с ее отцом и дедом? Нет пока. С Фенни мы попробуем сами поговорить, а владыка Амрата и его сын, на тебе. Отличная тема для разговора перед турниром. Суилат, Амрат, ничего, если оба моих парня женятся на одной твоей внучке, не знаю, как он отреагирует, но если бы, к примеру, оба сына Трандуила решили жениться на Арвин, я был бы немного зол от такого предложения. Да что там, я был бы просто вне себя. Правильно ли я понял, что ты отказываешься от предварительных переговоров? Уточнил Элрахир. Нет, я не отказываюсь, просто не знаю, что и сказать. А никаких видений на этот счет у тебя не было? Осторожно осведомился Элладан. Видений, это хорошо, это просто отлично. Что хорошо, отец, со дня на день сюда должен прибыть новый. Он-то и скажет нам, нормально ваше желание или нет. Новый? Кто это, отец? Удивились незнакомому имени Элрандионы. Это настоящее имя Кирдана, которого все привыкли называть его Эписса 90, Эписса, почетное прозвище у эльфов. Кирдан переводится с Синдарина, как корабел или кораблестроитель. Таким образом, привычное именование Кирдан-корабел неверно, так как равнозначно корабел-корабел. Кирдан наделен даром предвидения в большей степени, чем все дети Илуватара, а также возможностью глубоко заглядывать в наши сердца. Пойду-ка я сначала оповещу Трандуила о визите правителя Линдона, а потом загляну к Амрату, начну готовить почву. Трандуил был не один. Устроившись у камина, он, Килиборн и Амрат что-то обсуждали. О, друг Элронд, проходи, присоединяйся к нам. Мы обсуждаем, что делать с орками в море и с Мордором. Это очень важные проблемы. Я готов к обсуждению, но сначала должен сообщить, что некоторое время назад, получив, видимо, от Галадриэль или Гэндальфа сообщение о том, что мы с вами положили конец угрозе темного властелина Средиземью, сюда выехал из Митлонда Новы, который не доверяет никаким сообщениям и хочет сам убедиться в свершившемся. «Сюда, это ко мне», — уточнил Трандуил, который не был близко знаком с Новы и не знал, чего от него можно ждать. «Полагаю, что да. Ты уж прости, Трандуил, но твое королевство в последнее время стало центром всех основных событий в Средиземье», — ответил Элронд. «Я бы с удовольствием принял Кирдана в Имладрисе, но, Боюсь, он этим не удовлетворится. Да пусть приходит. Мне нечего скрывать и есть чем гордиться, сказал Таур. Потом немного помолчал и продолжил. Давайте возобновим наш разговор о Мордоре в другое время. Скоро обед. Полагаю, вам нужно освежиться и немного отдохнуть перед ним. Очень удачное предложение, ибо мне нужно сказать пару слов о Мрату. Живо согласился Элронд, а потом повернулся к Килиборну, и твое присутствие было бы желательно. Трандуил, просим прощения, у нас очень семейное дело. Лесной король хоть виду и не подал, но несколько удивился, когда это Килиборн, Элронд и Амрат успели связать себя узами семьи. Но эльфы никогда не задают вопросов на такие темы, ждут, что им сами все расскажут. Амрат пригласил всех в свои покои, которые были соседними с королевскими. Он прошел в гостиную и устроился в кресле, предложив гостям диван напротив. «Амрат, мои сыновья просили у Килиборна разрешения на ухаживание за твоей внучкой Фенумериэль, дочерью Амруна. Что ты думаешь на этот счет? Они хотят создать триаду?» – удивился Амрат, который сталкивался с таким в мире магов, но у эльфов ничего такого не встречал. «Не знаю, как это называется, но они оба утверждают, что она их пара, и хотят на ней жениться», ответил волнующийся Элронд. «О, боюсь, я знаю, с чем это может быть связано», сказал погрустневший Амрат. Супруга Амруна была беременна близнецами, но второй близнец, увы, не выжил. Он умер еще в чреве матери. Пришлось устраивать срочные роды, чтобы и второй младенец не погиб. Когда достали погибшего близнеца, он оказался полностью истощенным и без магического ядра. Такой жестокий выверт магии. Один близнец волшебник, а второй сквиб, то есть ребенок волшебников, родившийся без возможности творить магию. Гоблины предупреждали меня, что у внука может быть две души, слившиеся в одну. Поэтому твои близнецы и чувствуют у Фен не одну Фе, а как две. Как трагично, произнес Килиборн, но это бы все объяснило. А внучка твоя знает эту историю? Увы, нет. Родители приняли решение держать все в тайне. Но сейчас, полагаю, придется скоро поведать правду, ответил Амрат. Дождись сначала приезда Навы. Пусть он заглянет в сердца моих мальчиков и твоей внучки. Если у такого союза есть счастливое будущее, то я не стану возражать против него, сообщил Элронд. За Фенумериэль я решать не стану. Я уже женил Амруна в том мире без любви, более такой ошибки не совершу. Леголас пришел в мастерскую Мири, чтобы переговорить с магами. Могу я попросить вас тоже поучаствовать в турнире? Мой принц, я видел, как Мири разделал вашего знаменитого Гларфинделя, сказал Рудольфус. Я, с раннего детства занимаюсь фехтованием, и минуты против него не выстою. И что-то мне подсказывает, что мастеров-мечников у вас много. Хотите посмеяться над нами? Упаси Эру. Я совсем не это имел в виду. У нас есть категории боя с одним и двумя мечами, стрельба из лука. И я предлагаю еще внести четвертую, магический бой. Скучно же будет сидеть весь день на трибунах, а уйти – неуважение. А, так вы хотите, чтобы мы провели несколько дуэлей друг с другом, уточнил Сириус. Это было бы интересно всем эльфам. Только, пожалуйста, ничего очень страшного, чтобы не получить непредвиденные последствия. Убивать друг друга мы точно не станем, сообщил Басти. Сделаем несколько красивых поединков, нам не сложно. День закончился как-то незаметно. Следующим утром небо, к радости Таурмириона и всех участников и зрителей турнира, было почти безоблачным. Но вот это почти внушало устроителям опасения, потому было решено начать схватки прямо с 10 утра. Пока соревновались рядовые мечники, все четверо владык и их дети наблюдали за схватками из ложи. «У нас в Имладрисе поле для состязаний, конечно, получше», — заметил Элрахил. «А у нас вообще нет никакого поля», — ехидно ответил ему Таурмирион. «Все, что ты видишь, это мы с Римусом вчера трансфигурировали из подручных материалов. Вон оно что. Тогда, когда покончим со всей нечистью в Средиземье, будем устраивать турниры у нас. Гларфиндель будет рад, что его ратное поле станет востребовано», — предложил Элладан. «Возможно. Смотрю, двуручники подходят к концу, пора бы вам спуститься», — напомнил Элронд, и его сыновья вместе с Таурмирионом покинули трибуну. «А как вы думаете, кто победит в этом виде?» — спросила неожиданно Этилиэль. «Вы можете совершенно не волноваться. Хоть я и очень люблю своих сыновей, но в мастерстве боя на двух мечах его высочеству принцу Таурмириону практически нет равных. Впрочем, как и с одним мечом», — тихо заметил Элронд, уверенный, что Идринн специально не стал участвовать во втором виде состязаний, чтобы дать возможность побряцать оружием старшему поколению. Каждый из Элрондионов и принц Таурмирион сразились с победителями предыдущих боев и вышли из них победителями. Как хотите. Сначала вы бьетесь друг с другом, а потом я с победителем, или я с каждым по очереди. По очереди, практически хором согласились близнецы, так как каждый втайне надеялся на удачу в бою. Обе схватки с братьями Таурмирион выиграл, к их явному неудовольствию. Получил в качестве приза красивый серебряный кубок, который тут же подарил своей даме сердца, посвящая победу ей. Итилиэль радовалась скромно, но кубком и вниманием была довольна. Следующими были схватки с одним мечом. Желающих было немного, так как список участников возглавлял сам король, а далее следовали милорды Келеборн и Амрат, да еще и прибыл милорд Элронд. После где-то десятка схваток, последняя из которых была между мастером клинка Лихолесских войск Дейроном и Кауном Галадримов Халдиром, которую выиграл последний, но отказался от дальнейшего участия, на поле вышли Элронд и Амрат. Все четверо владык тянули жребий, кому с кем биться. В ходе довольно скоротечного поединка выяснилось, что Амрат еще не набрал свою прежнюю форму, а Элронд очень даже хорош. Бой Трандуила и Келеборна был интересен тем, что, во-первых, оба владыки выглядели почти как близнецы, а во-вторых, оба были знатные хитрецы и больше кружили вокруг друг друга, одним-двумя ударами прощупывая противника. Но вот, видимо, что-то для себя решив, Келеборн напористо атаковал Трандуила, который отразил все его удары и сам произвел удачную контратаку, в конце которой Келеборн остался без своего меча в руке, но зато с лезвием Лихолесского короля у горла. В финальной схватке Элронд проиграл, хотя весь бой шел на равных, и бились владыки дольше всех поединков. Но проигрыш был честным. Блокировав его руку с мечом захватом свободной руки, Трандуил развернул его спиной к себе и приставил лезвие к шее. Если бы это был настоящий поединок, то владыка Имладриса только что лишился бы головы. Получив такой же приз, как его сын, Трандуил презентовал свой кубок Фенни в качестве утешения, что Элрондионы не добыли для нее предыдущий. Далее последовал небольшой перерыв. В конце поля освобождали трибуну, перед которой устанавливали мишени для стрельбы. Здесь предполагалась большая схватка, так как все лесные эльфы были отличными стрелками, а их было большинство, как среди местных, так и в отряде Келеборна. Сколько было выпущено в тот день стрел, ведомо одному Эру и Луватару. Постепенно сложность задания увеличивалась. Мишени отодвигались, а круги в них становились все меньше. Количество участников уменьшалось. В финал вышли трое. Принц Леголас, Таурелли и один из лориенских Галадримов. Еще трижды были отодвинуты мишени, и все трое отстрелялись примерно одинаково. Последние испытания явно свидетельствовали о неплохом знакомстве Таурмирионов бытность Гарри Поттером с художественной литературой маглов. Первая из двух носила название Вильгельм Телль. Напротив Леголаса встал Таурмирион, лориенца, его друг, а Таурель досталась ее подруга из стражи Лавенилин. Каждому на голову поставили по яблоку. Что они делают? Возмутился Трандуил, который тут же представил, как его старший сын пристрелит младшего. «Я бы на твоем месте не оскорблял Леголаса недоверием», — заметил Элронд. «Если он станет стрелять, значит, уверен в себе. На самом деле технически задание довольно легкое, все дело в нервах, в осознании того, что ты стреляешь в близкого тебе человека. Думаю, они справятся», — добавил Амрат и оказался неправ. Лориенец выстрелил слишком высоко, опасаясь задеть друга. Таурель сбила яблоко стрелой, задевший его по касательной, а вот Леголас всадил стрелу точно в центр яблока. «Все, он выиграл», — нетерпеливо спросил Таур. «Похоже, будет что-то еще», — хмыкнул Амрат. Это состязание называлось «Следопыт». Каждому из троих финалистов предлагалось одной стрелой пронзить два одновременно подброшенных вверх яблока. «Это невозможно», — сказала Таурель, но все же выпустила стрелу, пронзив одно яблоко из поры. Галадрим не сказал ничего, но также смог попасть только в одно яблоко. Леголас долго настраивался, казалось, прислушиваясь к ветру, к его скорости и направлению, а потом коротко крикнул брату, который был его подающим: «Дай!» И, совершив что-то вроде пируэта на месте, звонко выпустил стрелу, которая пронзила оба спелых фрукта. Братья развлекались такими штуками до исчезновения Таурмириона, только тогда использовали шишки. Но этого знать всем было не обязательно, тем более что в тренировках был перерыв в 200 лет. Все, кто был на поле для состязаний, зааплодировали, как сами лихолесцы, так и гости, ибо эльфы очень уважали всякое мастерство, а повторить такое вряд ли кто-то сейчас бы смог. «Твой сын стреляет, как бог», — заявил Килиборн, который подозревал, что среди лучников Леголасу равных нет, и был доволен тем, что в финал вышел один из его лориенцев. Кубок за победу в стрельбе из лука тут же перекочевал в руки Антродониль, и в заключение маги в дуэльных костюмах продемонстрировали несколько одиночных дуэлей, а потом групповой бой, установив по периметру надежные щиты. Почти все, кто смотрел на это, уже видели магов в бою у Долгулдура и Гундабада, но сейчас еще раз убедились, что маги весьма могущественны. После турнира, когда все привели себя в порядок, в большой трапезной состоялся обед, а потом для всех желающих на поляне были разведены костры для ночных песен и танцев. Лихолесцы, глядя на танцующих Леголаса и Таурмириона, радовались. Они до этого смекнули, что оба их принца ухаживают за светловолосыми Эллит, внучкой и дочкой владыки Амрата, и были этому рады, так как очень надеялись, что маги придумают что-нибудь для принцев с рождением детей, а значит, и для остальных тоже. Килиборн и Элронт улыбались Элладану и Элрахилу, по очереди танцевавшим с Фину Мириэль, которая то и дело пыталась вести в танце. Трандуил, уже не раз обновлявший в кубке свое любимое дарвинионское вино, откинулся на спинку стула и улыбался, глядя на своих сыновей и на мальчиков Элронда и о чем-то раздумывая. «Я вот тут об Арвин подумал», — тихо сказал Килиборн Элронду, кивнув головой на расслабленного Трандуила. «Мне кажется, это был бы отличный вариант. Все эти браки крепко связали бы нас всех. Идея замечательная, но трудно осуществимая», — вздохнул Элронд и тоже посмотрел на Трандуила. «Милорды, мне сейчас показалось, или вы оба вздыхаете по нашему хозяину», — хмыкнул подошедший к ним Амрат. «Этот тоже подойдет, кстати», — добавил Килиборн, — «но тот красивее». «Это вы к чему нас сравниваете?» — всерьез озадачился Амрат. «Пока это секрет», — ответил уже тоже прилично расслабленный Килиборн и снова вздохнул, глядя на Таура. «Хорошо тут, в Лихолесье, но пора и честь знать. Сегодня заночуем, а с утра — домой. Что-то наши гостевые владыки замыслили насчет нашего короля», — сказал наблюдательный Северус, который украдкой следил за тем, что происходило за столом Трандуила. «Думаешь, что-то нехорошее?» — пригнулся к нему Рудольфус. «Судя по выражению их лиц, как раз наоборот. Но вот порадует ли это Трандуила, большой вопрос. Дракл, как же мне хорошо», — неожиданно громко произнес Мальсибир. «Я даже не могу представить уже, как жить в Англии. Не ты один», — поддержал его Антонин. «Еще бы решить женский вопрос. Что-то мне подсказывает, что он как-то решится сам собой», — улыбнулся Римус. «Место тут такое, особенное». Глава 53. Занимательное путешествие на «вы». Примечание к части. В этой главе переплетены канонические сведения и выдумка автора, просьба не тыкать меня носом в то, что в Сильмариллиане, а также неоконченных произведениях профессора что-то было не так. Навы было так много лет, что он и сам уже не помнил свой возраст. Учитывая, что он видел свет древ и был свидетелем событий со времени великого похода от вод залива Куивенин, где пробудились старшие эльфы, хоть он и не был одним из нерожденных, лет ему было... Страшно подумать, сколько. 91, эпоха древ длилась 1500 валианских лет, что в пересчете на солнечные годы составляет в общей сложности 14373 года. Когда Элвы увел многих Телери в бессмертные земли, Навы решил построить корабль, чтобы последовать за ним, но голос передал ему предупреждение от Валар. В нем говорилось, что Навы не стоит подвергать себя такой опасности, ибо еще долгие годы его силы и мастерства будет недостаточно для постройки корабля, способного выдержать ветра и волны Великого моря. «Жди этого времени, ибо когда оно придет, искусство твое будет очень нужно, и долго потом будут помнить о нем». «Я повинуюсь», — ответил эльф, и после этих слов было ему видение. Навы увидел сияющий белый корабль, плывущий по воздуху на запад, и когда он исчез вдали, то оказался очень яркой звездой, и Навы принялся строить корабли. Его, а также оставшихся на побережье эльфов обучал корабельному мастерству и искусству мореходства Оссе 92. Оссе, вассал Валаума, супруг Уинин и повелитель штормов морей, что омывают берега Средиземья. И все ученики Оссе стали народом моряков. С ними водил дружбу Ульмо, а Навы со временем сделался их владыкой. Все побережье от Дрингиста до Балара было названо Фалос. Эльфы-корабелы во многом отличались от других Синдар. Они сохранили свое прежнее имя, Телери, и даже в поздние времена говорили на архаичном языке эльфов. Налдар называли их Фалмари, народ волн, Асиндар, Фаатрим, народ пенного берега. Навы и его народ построили множество кораблей. На этих кораблях уставшие от жизни в Средиземье эльфы уплывали в бессмертные земли. На кораблях Навы Эдейн были доставлены в Нуменор, остров, созданный для них Валар в награду за помощь в войне с Морготом. На корабле Навы моряк из Нуменора по имени Виантур привез в Метлонд своего внука Алдриона, будущего короля Нуменора. Алдрион стал другом Навы, к тому времени получившего прозвание Кирдан за особенное, искусное судостроение, и многому научился у него в строительстве кораблей. Когда король-чародей Ангмара напал на Арт-Эдейн, король Арведуи бежал в ледяной залив Форахиль, а его сын, Аронард, в Серые Гавани, просить помощи Кирдана. И Кирдан послал корабль, чтобы спасти короля, но он затонул, попав в ужасную снежную бурю. Совместными усилиями гондорцев, эльфов Линдона и оставшихся Дунедейн над королем-чародеем была одержана победа в Форносте. После этого Дунедейн стали странствующим народом, а Кирдан – хранителем палантира Эластериона 93, Эластерион – Синд. Эластерион – главная и высочайшая из трех эльфийских башен, построенных на башенных холмах, Эминбирайт, верховным королем Налдор изгнанников Гилгаладом для Элинделя. Название Эластерион на Синдарине состоит из частей – Ел, звезда Ост, крепости Тирион, сторожевая башня, некогда принадлежавшего Элинделю. Этот палантир, или, как его еще называют, камень Элинделя, смотрел только на запад, на башню Авалоны, которая находилась на Толарисе в бессмертных землях 94, Эластерион не связан с шестью остальными палантирами. Когда был созван Белый Совет, чтобы противостоять угрозе Саурона, Кирдан стал его членом. Он готовился к будущим битвам и противостояниям, но внезапно произошло нечто необычное. Эльф по имени Галдор, что отвозил почту в Имладрис, по возвращении сообщил ошеломляющую новость. Дол Гулдур и Гундабат освобождены, а темный властелин повержен навсегда. Сделано это совместными усилиями войск трех эльфийских владык, Трандуила, Элронда и Килиборна, а также неизвестными Кирдану волшебниками. Решив, что ему нужно, во-первых, лично в этом убедиться, а во-вторых, поздравить владык с победой, да заодно выяснить всю правду о неизвестных волшебниках, Кирдан собрался в поездку в лесное королевство, которое, как утверждали слухи, стало острием копья в борьбе с темным властелином. Кроме того, владыка Линдона имел некий частный интерес. У него были две незамужние внучки Урсаниэль и Финианель, а у Элронда и Трандуила, по паре холостых сыновей, что могли бы стать им достойными парами. Еще у Кирдана был внук, Ланельд, который также сопровождал его в поездке. Будучи многодетным дедом, Навы никогда не был женат, а история появления у него младших родственников довольно необычна. У Олвы 95, младший брат Эльвы, Тингала, старший брат Эльмо. Кроме дочери Эрвин, ставшей супругой Финарфина, было еще два сына, Идиан и Алерон. Оба они погибли в резне Волкваланда вместе со своими супругами. Их дочери попали на попечение к Кирдану, ибо он, как Эльвы, Алвы и Эльмо, был прямым потомком праотца Энеля и, соответственно, родственником Эллит Лириэль и Адриэн. Они обосновались на острове Балар. А когда Балар, как и весь Белириант, был затоплен, все, кто хотел остаться в Средиземье, поселились в Линдоне. Перебрался туда и Навы с приемными дочками. В это же время закладывались серые гавани Метлонда, где обе Эллит нашли свою судьбу и вышли замуж за местных эльфов Телерия Лусарена и Фалиона. Казалось бы, вот оно, счастье. Но впереди их ожидала война последнего союза и предшествовавшие ей нападение Саурона на Линдон. Множество Эльдар Линдона погибло в тех событиях, и многие из вернувшихся с войны отплыли в Валинор, чтобы там утолить свою скорбь. А Лусарен и Фалион были в числе погибших, а Лириэль и Адриэн, устав от постоянных жизненных невзгод, отправились в Валинор. Но отплыли они одни, без детей, которых взял под свою руку названный дедушка Кирдан. Так вот и вышло, что у старейшего эльфа в Средиземье трое внуков. Кирдан видел многое в своей жизни. Участвовал в битвах Белирианда, войне гнева. Был хранителем кольца Нарьи, которое затем отдал Гэндальфу. Кирдана все любили и уважали, прислушивались к его советам. Он был настолько стар, что у него, единственного эльфа в Средиземье, росла борода. Кирдан был высок, волосы его отливали серебром, а глаза сияли, подобно звездам. Именно таким Кирдан запомнился хоббитам, видевшим его, когда он, бывало, проезжал через их земли. Именно таким его встретили в этот раз новый Таншера Бильбо Бэггинс и его молодая супруга Глициния Бэггинс, в девичестве Бриндибак, что была племянницей Горбадока Брендибака, 16-го мастера Бакленда. Вся делегация Тлири была размещена на ночлег в Зеленом Драконе, после чего Кирдана и его ближайшее окружение пригласили на ужин в Бэк-Энд. В застольной беседе эльфы услышали от Бильбо фантастическую историю похода компании в Эребор, которая включала в себя такие факты, что нового Тана можно было бы счесть знатным фантазером или вруном, если бы только эльфы не умели отличать правду от лжи. Так волшебники появились из другого мира просто посреди здешнего леса, уточнил Кирдану Бильбо. Да, владыка Кирдан, именно так. Там они повстречали Гэндальфа, который привел их сюда, на встречу с гномами, как я уже рассказывал. И один из них точно оказался пропавшим сыном Трандуила. Так и есть, владыка Кирдан. Я и гномы этого долго не ведали, так как парень волшебством скрывал свою настоящую внешность. Зато я узнал правду первым из нашей компании, гордо произнес мистер Бэггинс. И волшебники договорились со Смаугом, абсолютно точно. В Эреборе больше нет дракона, а есть законный король под горой, Торин Дубощит. В Долгулдуре и Гундабаде больше нет орков, никого там нет. Ваши, то есть, эльфы и маги всех поубивали. Но я там, увы, не был, подробностей не знаю. И что те маги? Как они вам? Ваша милость, ответила за супруга Тейна Глициния. Они жили у нас в Зеленом Драконе, когда только появились. Скажу я вам, очень и очень приятные благородные джентльмены. И теперь некоторые из них бывают у нас по делам, так я скажу, что они еще и очень добропорядочные и честные. Всегда рассчитываются сразу и строго по уговору. Что значит, бывают? Они же, по вашим словам, живут в Лихолесе, не понял Навы. Волшебники весьма могущественны. Они мгновенно перемещаются по Средиземью. Только что вот тут были, и раз, они уже в Ривенделле, не очень понятно пояснил Бильбо. А их волшебные лари, это же настоящее чудо. Благодаря им Шир расширил границы своих поставок до самого Лесного Королевства. На днях должны прибыть к нам снова и установить еще один транспортный ларь для Эребора. Слава Иванне, что свела пути моего мужа и этих достойных магов, восторженно проговорила миссис Бэггинс, а Бильбо объяснил, что это за транспортные лари, которые установили волшебники. Да, благодаря магам Шир начал просто процветать, поддержал хвалу Иванне Бильбо. Чудны твои замыслы и их воплощение, Айру и Луватар, прошептал на это едва слышно Навы, отметив про себя, что новый Тан Шира ему очень понравился. В Имладрисе, ко времени прибытия делегации из Линдона, не оказалось ни Элронда, ни его детей. Прекрасная Арвин гостит у своей бабушки в Лориане. Сыновья владыки отправились в военный поход с отрядами Килиборна и Трандуила, чтобы поддержать Торина Дубощита против поползновений на владение Эребором со стороны Дайна Железностопа, сообщил Навы Эристор, главный советник владыки Имладриса. А сам Элронд, проговорил Навы, пораженный тем, что Трандуил отправился поддерживать Торина Дубощита, хотя считался одним из главных ненавистников гномов среди Эльдар. Владыка вчера переместился в Лихолесе, на турнир по случаю одержанной победы. Мы ждем его послезавтра, ну, или как у них там все пойдет. Что значит, как у них там все пойдет, уточнил Кирдан. В последнее время владыки Трандуил, Килиборн и Элронд стали очень близки и могут, так сказать, отдаваться празднованием с увлечением и большой охотой. Так и скажи, что Дарвинионскому они там отдаются с большой охотой, язвительно прокомментировал сказанное Эристором Гларфиндель, обиженный на Элронда, который не отпустил его вместе с Элрондионами на небольшую войну с гномами, а потом еще и не взял с собой на турнир. А теперь, когда к ним присоединился Эмрот, они там могут еще неделю праздновать. Как Эмрот? Он же погиб, жив и здоров, а еще обзавелся большой семьей, сообщил Гларфиндель. Предвосхищая вопросы Кирдана, Линдир рассказал ему историю о том, как сначала у них тут волшебник Гарри превратился в Воронина Таурмириона, а затем был проездом Эмрот с семьей, который тоже каким-то непонятным образом стал волшебником из того же мира, что и остальные, что сейчас пребывают в Средиземье. Он принял свою истинную форму в Имладрисе, а его дети и внуки решили сделать это в Лесном Королевстве, закончил свое повествование Линдир. Кирдан еще раз уточнил, теперь уже у своих собратьев, точны ли сведения об окончательной гибели Саурона, и получил полное подтверждение и рассказ о событиях в Долгулдуре и Гундабаде. Далее гостей повели к выделенным им покоям, а Навы обратился с просьбой к Эристору. «Я хотел бы встретиться с Гильраен и Арагорном». «Конечно, сейчас я сообщу госпоже Гильраен о ваших намерениях», — ответил Эристор, затем помедлил и неожиданно спросил Кирдана: «Владыка, как вы считаете, могло быть такое, что Арда всегда была круглая и никакого округления плоского мира не было? Откуда такие мысли, уважаемый Ристор?» «Есть обоснованные сомнения, зерна которых заронил в мой разум волшебник по имени Антонин. Жажду с ним повторной встречи, чтобы обсудить общее мироустройство». Кирдан странно посмотрел на Эристора и ничего на его вопрос не ответил. Гильраен вместе с десятилетним сыном Арагорном, которого вы, Младрисе, именовали Эстелем, ожидала Кирдана в гостиной своих покоев. Супруге покойного вождя Дунеда и Нараторна II было чуть больше 30. Она очень рано вышла замуж, через год родила сына, а еще через два стала вдовой. Чтобы спрятать от темных сил последнего наследника Исильдура, Гильраен вместе с двухлетним Арагорном уехала в Ривенделл, где Элронд принял мальчика как своего воспитанника и дал ему имя Эстель 96, Надежда. Дирхаэль, отец Гильраен, был потомком Ранарта, первого вождя Дунедаин Севера. Он обладал даром предвидения, как и его жена Ярвин. Дирхаэль был против этого союза, так как ему открылось, что жизнь Араторна будет недолгой, и дочь его останется молодой вдовой. Но Гильраен настояла на браке, и ее поддержала мать. Однако перед днем свадьбы Ярвин уединилась с дочерью, чтобы поведать, что открылось ей в видениях.